эго и опыт чужого. То, что присуще мне как эго, и это принципиально важно, очевидно распространяется не только на актуальности и потенциальности потока переживаний, но и на конститутивные системы, а также на конституируемые единства. Однако относительно последних есть известное ограничение. А именно там, в той мере, где конституируемое единство в виде непосредственно конкретной объединенности неотделимо от первичного конституирования. И конституирующий процесс восприятия и воспринятое сущее принадлежат специфической собственной сфере моей конкретной самости. Это касается не только чувственных данных, которые, если их взять в качестве простых данностей ощущений, конституируются как имманентные темпоральности, а в рамках моего эго, как мне самому присуще. Скорее, это имеет значение равным образом и для всех моих собственных привычных ориентаций, которые берут начало в моих собственных учреждающих актах и конституируются как устойчивые убеждения, как такие убеждения, в которых я сам становлюсь твердо убежденным в том-то и том-то, и вследствие чего я, как полярное «я», в особом смысле простого «я» полюса, обретаю специфические «я» определенности. Но с другой стороны, сюда относятся и трансцендентальные предметы, например, предметы внешней чувственности, единство многообразия чувственных модусов явлений, если при этом я, как эго, принимаю во внимание только то, что в качестве являющегося пространственно-предметного единства на самом деле изначально конституировано моей собственной чувственностью, моими собственными оперцепциями, как то, что от них самих конкретно неотделимо. Мы тотчас же видим, что этой сфере принадлежит ранее редуцированный нами посредством исключения смысловых компонентов чужого, определенный целостный мир, и что его таким образом по праву нужно отнести позитивно определенному конкретному составу эго, как этому эго свойственное. Как только мы исключаем из рассмотрения интернациональные результаты в чувствовании, то есть опыта чужого, мы обретаем природу и телесность, которая хотя и конституируется как пространственно-предметное, а по отношению к потоку переживаний как трансцендентное единство, однако просто как многообразие предметностей возможного опыта, причем этот опыт является исключительно моей собственной жизнью, и то, что в нем дано, не выходит за пределы синтетического единства, которое неотделимо от этой жизни и ее потенциальностей. Таким образом, становится ясно, что эго, взятое в его конкретности, обладает универсумом своих собственных характерных черт, который можно раскрыть посредством аподектического первичного истолкования его аподектического эго-сум, или по меньшей мере предварительно наметить аподектическую форму этого истолкования. Внутри этой первичной сферы первичного самоистолкования мы находим также некий трансцендентный мир, который благодаря редукции к собственной самости теперь предпочтителен позитивный смысл, вырастает на основе интернационального феномена объективного мира. И все-таки к этой сфере относятся все соответствующие, представляющие себя в качестве трансцендентных иллюзий, фантазий, чистой возможности, эйдетические предметности в той мере, в какой они подверглись нашей редукции к специфически собственному. Они принадлежат сфере мне самому сущностно свойственного. К тому, что я есть в себе в полной конкретности, или, как мы также говорим, в своей монаде. То, что это моя собственная сущность, может вообще для меня контрастировать с чем-то иным, или же, что я, который есть я, может осознать нечто другое, то, что не есть я, нечто мне чуждое. Это, следовательно, предполагает, что не все свойственные мне модусы сознания относятся к числу тех, которые составляют модусы моего самосознания. Поскольку действительное бытие изначально конституируется посредством согласованности опыта, то по сравнению с опытом своей собственной данности и системой его согласованности, то есть системой согласованности и самоистолкования своих характерных черт, в моей собственной самости должны иметь место еще и другие согласованные системы опытов. И теперь возникает проблема, как следует понимать то, что эго имеет в себе и может вновь и вновь образовывать такие интенциональности нового вида с присущим им бытийным смыслом, посредством которого оно всецело трансцендирует свое собственное бытие. Как может для меня действительно существующее, и не только как то, что я просто подразумеваю каким-либо образом, а как то, что согласованно удостоверяет себя во мне, быть чем-то иным, нежели, так сказать, точкой пересечения моих конститутивных синтезов? Не является ли это моим собственным, то, что конкретно неотделимо от этого синтеза? Уже возможность самого неопределенного и пустого акта, в котором подразумевается чужое, проблематична, если верно то, что любой такой модус сознания по сути своей обладает сущностными возможностями своего раскрытия, своего перевода в осуществляющий его или разочаровывающий опыт относительно подразумеваемого, и в генезисе сознания целает к таким опытам, в которых дано это или подобное подразумеваемое. Факт опыта относительно чужого, не я, предстает как опыт некоторого объективного мира. И при этом опыт другого, не я, в форме другое я. Одним из важнейших результатов редукции к сфере специфически собственного в этом опыте было то, что она выявила в нем некую интернациональную подпочву, в которой редуцированный мир удостоверяется как имманентная трансцендентность. В иерархии конституирования некоторого чуждого моему «я», некоторого внешнего по отношению к моему конкретному собственному «я» мира. Внешнего вовсе не в естественном смысле пространственного расположения. Эта трансцендентность есть сама по себе первая, исходно-первичная трансцендентность или мир, которая, несмотря на свою идеальность, в качестве синтетического единства, бесконечной системы моих потенциальностей, все же является определенной частью моего собственного конкретного бытия в качестве эго. Теперь нужно прояснить то, как на более высокой фундированной ступени осуществляется наделение смыслом собственной конститутивно-вторичной объективной трансцендентности и как осуществляется это в качестве опыта. Здесь речь идет не о раскрытии некоторого темпорального протекающего генезиса, но о статическом анализе. Объективный мир для меня всегда уже здесь как наличный. Он – данность моего живого, непрерывно продолжающегося объективного опыта, и даже если он не дан более в опыте, он продолжает сохранять привычную значимость. Речь идет о том, чтобы поставить вопрос относительно самого этого опыта и интенционально раскрыть способ, каким он придает смысл. Тот способ, каким этот опыт может выступать в качестве опыта и удостоверять себя как очевидность в отношении действительно сущего, собственная сущность которого поддается экспликации и не является моей собственной сущностью, а также не входит в нее как составная часть, в то время как смысл и подтверждение это сущее может получить все-таки только в моей сущности. Смысл бытия объективного мира многоступенчатого конституируется на основе моего исходно-первичного мира. В качестве первой ступени нужно выделить ступень конституирования другого или других вообще, то есть тех эго, которые исключены из моего конкретного собственного бытия, из меня как исходно-первичного эго. В единстве с этим и притом мотивирование этим осуществляется общее выстраивание уровней смысла над моим исходно-первичным миром, в результате чего он становится явлением некоторого определенного объективного мира, как одного и того же мира для каждого, включая и меня самого. Таким образом, само по себе первое чужое, первое не я, есть другое, я. И это делает возможным конституирование новой бесконечной области чужого, объективной природы и объективного мира вообще, которому принадлежат все другие, и я сам. В сущности этого конституирования, восходящего от уровня просто других, которые не обладают еще каким-либо мирским смыслом, заключено то, что другие не остаются для меня обособленными, что конституируется, скорее, естественно, в моей специфической собственной сфере. Я – общность, включающая меня самого, как общность друг с другом и друг для друга существующих я, в конечном итоге общность монад. И притом такая общность, которая в своей конституирующей общность интенциональности, конституирует один и тот же мир. В этом мире снова появляются все «я», но в объективирующей оперцепции, содержащей смысл, люди, то есть психофизические люди как объекты мира. Благодаря этому образованию общности трансцендентальная интерсубъективность обретает свою специфически интерсубъективную сферу, в которой она интерсубъективна, конституирует объективный мир. И таким образом, в качестве трансцендентального «мы», она есть субъективность для этого мира, а также для человеческого мира, в форме которого она сама себе объективно осуществила. Однако, если здесь снова различаются интерсубъективная сфера специфически собственного и объективный мир, то все же, поскольку я, как эго, становлюсь на почву интерсубъективности, конституирование которой проистекает из сущностно свойственных мне источников, мне нужно осознать, что субъективный мир уже не трансцендирует в собственном смысле эту сферу специфически собственного или ее интерсубъективную сущность, но неотъемлемо принадлежит ей в качестве имманентной трансцендентности. Точнее говоря, объективный мир как идея, как идеальный коррелят интерсубъективного и в принципе постоянно и согласованно осуществляемого и осуществленного опыта, ставшего интерсубъективно общим, сущностно связан с интерсубъективностью, которая сама конституирована, в идеале как бесконечная открытость, с интерсубъективностью, отдельные субъекты, которые оснащены системами конституирования, соответствующими друг другу и согласующимися друг с другом. Поэтому конституирование объективного мира по существу своему предполагает гармонию монад. Именно эту гармонию отдельных конституирований в отдельных монадах и, соответственно, этому также генезис гармонично протекающий в отдельных монадах. Но гармонию монад не следует понимать как некую метафизическую подпорку, так же как сами монады отнюдь не являются метафизическими измышлениями или гипотезами. Напротив, все это само относится к истолкованию интенциональных компонентов, наличие которых явствует из факта существования для нас мира опыта. При этом снова следует обратить внимание на то, что уже неоднократно подчеркивалось. Обрисованные идеи – это не фантазии и не модусы некого «как будто», а они, напротив, возникают в процессе конституирования вместе со всем объективным опытом и имеют свой способ оправдания и свою дальнейшую разработку в науке. После того, как нами преодолена весьма трансцендентально важная предварительная ступень, то есть определение и членение исходно-первичной сферы, перед нами встают своеобразные и на самом деле немалые трудности, связанные с первым из обрисованных выше шагов конституирования объективного мира, шагом, ведущим к другому. Итак, трудности эти заключаются в трансцендентальном прояснении опыта чужого в том смысле, согласно которому другой еще не получает смысла человек. Опыт – это сознание изначально подлинного, и действительно, когда в сфере нашего опыта появляется определенный человек, мы обычно говорим, что другой предстает перед нами действительно сам. С другой стороны, эта воплощенная самость не мешает тому, что мы без колебаний признаем, что на самом деле ни само другое «я», ни его переживания, ни сами его проявления, ничто из того, что относится к его собственной сущности, не достигает при этом изначальной данности. Если бы имело место обратное, если бы то, что по своей сущности свойственно другому, было доступно непосредственно, то оно было бы лишь моментом моей собственной сущности, и в конечном счете он сам и я сам были бы одним и тем же. Подобным же образом обстояло бы дело с его телесностью, если бы она была только телом, которое представляет собой единство, конституирующееся исключительно в моем действительном и возможном опыте и принадлежащее к моей исходно-первичной сфере как форма образования, исключительно моей чувственности. Здесь должна быть налицо некоторая опосредованность интенциональности, причем берущая начало из постоянного, лежащего в основе слоя исходно-первичного мира и обеспечивающая возможность представить нечто соприсутствующее, которое здесь все же само не присутствует и никогда не может стать самим в себе присутствующим. Речь, следовательно, идет об определенном формировании соприсутствия, о некотором виде аппрезентации. Она налицо уже во внешнем опыте, поскольку обращенная к нам сторона некоторой вещи, которую мы, собственно, и видим, всегда и непременно апрезентирует обратную сторону вещи и предписывает ей более или менее определенное содержание. С другой стороны, как раз такой вид апрезентации не может быть апрезентацией, которая соконституирует исходно-первичную природу, так как к апрезентации в сфере вещей относится возможность подтверждения посредством соответствующей, осуществляющей презентации, обратная сторона становится передней. Тогда как в отношении той апрезентации, которая должна вводить в первичную сферу другого, это априори исключено. Как может в моей собственной сфере быть мотивирована апрезентация некой другой сферы и тем самым смысл другой, и причем в самом деле в качестве опыта, на что указывает уже само слово «апрезентация», осознавать как соприсутствующее? Не каждое воспроизведение способно на это. Оно способно осуществить это лишь в переплетении с определенной данностью присутствия, с некоторой первичной самоданностью, И только как затребована этой последней, она может иметь характер апрезентации, подобно тому, как в опыте вещи, доступное восприятию присутствующее, мотивирует сосуществующее. Подпочву восприятия в собственном смысле дает нам встроено в общие рамки постоянного самовосприятия эго, непрерывно продолжающееся восприятие мира, редуцированного к исходно-первичной сфере, мира в его ранее описанном членении. Вопрос теперь в том, что же в особенности должно быть принято здесь во внимание и как протекает мотивация, как раскрывается это весьма сложное интенциональное действие, фактически осуществляющееся апрезентацией. Первое указание нам может дать смысл слова «другой», «другое я». «Альтер» означает «альтер-эго», и то эго, которое здесь подразумевается, это я сам, конституированный внутри своей собственной исходно-первичной сферы и притом уникально как психофизическое единство, как человек в своей первичной сфере. Как личностное я, непосредственно управляющее своим единственным телом, а также непосредственно воздействующее на первичный окружающий мир. А в остальном субъект конкретной интенциональной жизни, психической сферы, в ее отношении к себе, самой и к миру. Все это причем вместе с вырастающей из жизни сферы опыта типизации, с привычными формами протекания и усложнения находится в нашем распоряжении, посредством каких в высшей степени сложных интенциональностей осуществлено конституирование этой сферы, этого мы, правда, не исследовали. Это образует самостоятельный слой серьезных исследований, к которым мы не приступали и не могли приступить. Теперь предположим, что в области нашего восприятия появляется другой человек. Это означает, при осуществлении исходно-первичной редукции, что в области восприятия, принадлежащей моей исходно-первичной природе, появляется тело, которое, как исходно-первичное, есть лишь естественно определенная часть меня самого. Имманентная трансцендентность. Поскольку в этой природе и в этом мире мое тело есть единственное тело, которое изначально конституировано, и может быть конституировано как тело-плоть, функционирующий орган, то тело там, которое все же постигается как тело-плоть, может иметь этот смысл благодаря оперцептивному переносу из моего тела, и притом таким способом, который исключает действительно прямое и тем самым исходно-первичное предъявление специфических предикатов телесности, предъявление в непосредственном восприятии. С самого начала ясно, что только подобие внутри моей исходно-первичной сферы, связывающее тело, которое находится там, с моим телом может дать мотивационный фундамент для аналогизирующего постижения первого как другой плоти. Это была бы таким образом определенного рода уподобляющая перцепция, а потому никоим образом не заключение по аналогии. А перцепция — это не логический вывод, не акт мышления. Любая перцепция, благодаря которой мы с первого взгляда воспринимаем и постигаем преданные предметы, скажем, преданный повседневный мир, тотчас понимаем их смысл вместе с его горизонтами, интенционально отсылает обратно к некоторому первичному установлению, в котором предмет, имеющий подобный смысл, был впервые конституирован, и даже незнакомые нам вещи этого мира, вообще говоря, по их типу знакомы, похожие вещи, хотя и не именно эту вещь, которая находится здесь, мы уже раньше видели. Таким образом, любой повседневный опыт скрывает в себе аналогизирующий перенос некого первоначально установленного предметного смысла на новый случай. В своем антиципирующем постижении предмета как предмета, обладающего похожим смыслом. Сколько преданности, столько же и такого переноса. И причем опять-таки то, что выявляет себя в дальнейшем опыте как нечто действительно новое, в свою очередь, может учреждать смысл и способно стать основанием новой преданности, обладающей более богатым смыслом. Например, ребенок, который уже видит вещи, едва только осознав назначение ножниц, с этого момента сразу узнает, безусловно, с первого взгляда ножницы как таковые. Но происходит это, конечно же, не в результате эксплицитного воспроизведения, сравнения и умозаключения. Однако способ, каким возникают аперцепции и в дальнейшем сами интенционально, отсылают посредством своего смысла и смыслового горизонта к своему генезису, весьма различен. Поэтапному процессу образования предметного смысла соответствует поэтапный процесс образования перцепций. В конечном счете мы всегда приходим к радикальному разделению перцепций на такие, которые, согласно своему генезису, целиком принадлежат исходно-первичной сфере, и на такие, которые появляются вместе со смыслом альтер-эго, и на основе этого смысла, благодаря генезису более высокой ступени, возводят новый смысл. Если нам нужно характеризовать своеобразие того аналогизирующего постижения, посредством которого тело внутри моей первичной сферы постигается как подобное моему собственному живому телу, то есть равным образом как тело-плоть, то мы прежде всего сталкиваемся с тем, что источник первичного установления всегда сохраняет здесь свое живое присутствие. Таким образом, само первичное установление всегда продолжает свое живое воздействие, и, во-вторых, мы сталкиваемся с той особенностью, которая уже стала нам известна как необходимая, что посредством такого аналогизирования, а презентированное никогда не может стать действительно присутствующим, то есть воспринимаемым непосредственно. С первым из этих свойств тесно связано то, что эго и альтер-эго всегда и неизбежно даны в изначальном образовании пары. Образование пары, возникновение конфигурации как пары, а затем группы, множество, есть универсальный феномен трансцендентальной и параллельно интенционально-психологической сферы. И сразу же добавим, насколько действенным остается образование пары, настолько простирается тот примечательный вид аналогизирующего схватывания, которое пребывает и в живой актуальности первичного установления, и которое мы выделили в качестве той первой своеобразной характеристики опыта чужого, которая, следовательно, не составляет еще его исключительного своеобразия. Поясним сначала, что является существенным для процесса образования пары, соответственно, образования множества вообще. Образование пары есть первоначальная форма того пассивного синтеза, который мы называем ассоциацией в противоположность пассивному синтезу идентификации. Для ассоциативного образования пары характерно то, что в простейшем случае два данных присутствуют в единстве созерцающего сознания как выделенные, и на этой основе по существу уже в чистой пассивности. Следовательно, независимо от того, обращают ли на них особое внимание или нет, они как различным образом являющиеся феноменологически основывают единство подобия, то есть постоянно конституируются как пара. Если их больше двух, то конституируется феноменально единая группа, то есть множество, фундированное в отдельных процессах образования пар. При более глубоком анализе мы находим, кроме того, что здесь по существу имеет место некоторое перекрывающее распространение интенции, генетические, и при том с необходимостью тотчас вступающее в действие, как только образующие пару моменты, осознаются как одновременные и выделенные. При более детальном рассмотрении мы находим живое взаимное пробуждение, надвигание друг на друга, взаимное перекрывание в отношении предметного смысла. Это совмещение может быть полным или частичным, оно каждый раз имеет свою шкалу градаций, предельным случаем которой является равенство. Благодаря этому совмещению между образующими пару осуществляется перенос смысла. То есть оперцепция одного соответственно смыслу другого, пока данность в опыте не реализует в себе смысловые моменты, которые прекращают этот процесс в сознании другого. В особо интересующем нас случае ассоциации и оперцепции альтер-эго посредством эго к образованию пары это приводит лишь тогда, когда другой входит в поле моего восприятия. Я, как исходно-первичное психофизическое «я», постоянно выделено в моем первичном поле восприятия независимо от того, обращаю ли я на себя внимание и вовлекаюсь ли я в какую-либо деятельность или нет. В частности, здесь постоянно присутствует и чувственно выделено мое тело-плоть. Однако, кроме того, оно снабжено равным образом в первичной изначальности, специфическим смыслом телесности. Если в мою исходно-первичную сферу входит и выделяется там некоторое тело, которое сходно с моим, то есть устраненное таким образом, что оно вместе с моим должно образовать пару как феномен, то кажется без дальнейших рассуждений ясным, что в этом процессе наложения смысла оно тотчас должно перенять от моего тела смысл тела-плоти. Но является ли эта оперцепция в самом деле столь прозрачной, простой оперцепцией посредством переноса, такой же, как и всякая другая? Что делает это тело чужим, а не вторым моим телом? Очевидно, в фокусе внимания здесь оказывается то, что было обозначено в качестве второй фундаментальной характеристики обсуждаемой оперцепции. Если специфический смысл телесности перенимается, то он не может осуществиться в моей первичной сфере, в своей изначальности. Теперь перед нами встает трудная проблема. Сделать понятным то, как возможна такая перцепция и почему она не устраняется сразу же, как только возникает. Как это происходит, что налагаемый смысл, как свидетельствуют факты, принимается в своей бытийной значимости как действительное содержание психических определенностей тела в его данности там, тогда как в области изначального, относящейся к исходно-первичной сфере, которая лишь одна и находится в нашем распоряжении, эти определенности никогда не могут проявить себя так, как они суть сами. Присмотримся более внимательно к интенциональной ситуации. А презентация, которая дает нам то, что в своем изначальном виде в другом недоступно, первично переплетена с первичной презентацией его тела, как части природы, данной в моей специфической собственной сфере, но в этом переплетении чужое тело-плоть и чужое «я», управляющее этим телом, даны в некотором специфическом трансцендирующем опыте. Каждый опыт присоединяется к дальнейшим актам опыта, в которых осуществляются и поддерживаются апрезентированные горизонты. Они содержат в себе потенциально подтверждаемые синтезы согласованного продолжения опыта, а они содержат их в форме антиципации, лишенной наглядности. Что же касается опыта чужого, то ясно, что дальнейшее его осуществление и подтверждение может происходить лишь посредством синтетически и согласованно протекающих новых апрезентаций. Причем эти последние получают свою бытийную значимость благодаря мотивационной связи с постоянно соотносящимися с ними, но изменяющимися презентациями в сфере специфически собственного. В качестве путеводной нити соответствующего прояснения может послужить следующее положение. Данное в опыте чужое тело, плоть, устойчиво свидетельствует о себе как о действительном теле плоти только в своем изменчивом, но всегда согласованном поведении. Причем это поведение имеет свою физическую сторону, которая указывает посредством апрезентации на психическое, которое теперь должно появиться и осуществиться в первичном опыте. Итак, в постоянном изменении поведения от фазы к фазе. Если этого не происходит, то тело-плоть воспринимается как нечто, кажущееся плотью. На такого рода подтверждаемой доступности того первично недоступного основывается характер существования чужого. Ведь то, что может быть предъявлено и удостоверено первично, это я сам, или же то, что принадлежит мне самому, как мое собственное. То, что поэтому фундированным образом дано в опыте как первично неосуществимое и не как самоданное. Однако как то, на что последовательно указывает опыт и что опыт удостоверяет, есть чужое. Следовательно, оно мыслимо лишь как аналог моего специфически собственного. При конституировании его смысла оно с необходимостью выступает как интенциональная модификация моего сперва объективированного «я», моего исходно-первичного мира. Другой, в феноменологическом смысле, есть модификация моей самости, которая со своей стороны получает эту характеристику моей благодаря необходимо вступающему в действие и выявляющему контраст процессу образования пары. Ясно, что тем самым в аналогизирующей модификации апрезентировано все то, что принадлежит конкретности этого «я». Сначала его первичный мир, а затем и полностью конкретное эго. Другими словами, в моей монаде апрезентативно конституируется другая. Подобным же образом, если использовать одно поучительное сравнение внутри моей специфической собственной сферы и притом в сфере живого настоящего, мое прошлое дано только посредством воспоминания и характеризуется в нем как таковое, как прошедшее настоящее. То есть как интенциональная модификация. Его удостоверение в опыте в качестве модификации с необходимостью осуществляется затем в согласованных синтезах припоминания, прошлое только так удостоверяется как таковое. Подобно тому, как мое вспомненное, прошлое, трансцендирует мое живое настоящее как свою модификацию, так и апрезентированное чужое бытие трансцендирует собственное бытие, понимаемое теперь в чистом и глубочайшем смысле сферы первичного специфически собственного. В обоих случаях модификация содержится в самом смысле как смысловой момент, а она коррелят конституирующей ее интенциональности, Так же, как и в моем живом настоящем, в сфере внутреннего восприятия, мое прошлое конституируется благодаря возникающим в этом настоящем согласованным воспоминаниям, так и в моей исходно первичной сфере, благодаря появляющимся в ней и мотивированным ее содержанием о перцепции. В моем эго может конституироваться чужое эго, конституироваться таким образом в воспроизведениях нового типа, которые имеют в качестве коррелята модификат нового вида. Правда, пока я рассматриваю процесс воспроизведения в моей специфически собственной сфере, то я, которая к ней относится и центрируется ею, есть единственное тождественное «я сам», а ко всякому чужому, пока оно сохраняет свой необходимо принадлежащий ему апрезентированный конкретный горизонт, относится апрезентированное «я», которое не есть «я сам», но мой модификат – другое «я». Действительно исчерпывающее истолкование ноэматических взаимосвязей опыта чужого, выявления которых совершенно необходимо для полного прояснения конститутивных действий этого опыта, его действий посредством конституирующей ассоциации, выше еще не было рассмотрено. Требуется еще определенное дополнение, чтобы продвинуться настолько, когда достигнутый уровень познания позволит сделать очевидными возможности области действия трансцендентального конституирования объективного мира и тем самым сделать совершенно прозрачным трансцендентально-феноменологический идеализм. Моя телесная плоть, как отнесенная к себе самой, обладает способом данности центрального здесь. Любое другое тело, также и тело другого, обладает модусом там. Эта ориентация там может быть подвергнута свободной вариации благодаря кинестетическим ощущениям. При этом в моей первичной сфере при перемене ориентации конституируется единая пространственная природа и причем конституируется в интенциональной отнесенности к моей телесности, осуществляющей функцию восприятия. То, что моя телесная плоть, подобно любой другой, воспринимается и может восприниматься как существующее в пространстве и как всякое другое движущееся природное тело связано, очевидно, с возможностью, которая выражается следующими словами: «Я, благодаря свободному изменению своих двигательных ощущений, в особенности при ходьбе, могу так менять свое положение, что способен превратить любое там в некоторое здесь, то есть могу телесно занять любое место в пространстве». Это означает, что, воспринимая оттуда, я мог бы видеть те же самые вещи, только, соответственно, в других модусах явлений, в таких модусах, которые соотносятся с моим собственным там-бытием. Или что к любой вещи конститутивно относится не только система явлений, сгруппированная в данный момент вокруг моего отсюда, но и совершенно определенно соответствующая им система явлений, возникающие из того изменения положения, благодаря которому я оказался там, и это имеет силу для любого там. Не должны ли сами эти связи, охарактеризованные как ассоциативные, или, скорее, эти связующие линии в первичном конституировании моей природы в значительной степени учитываться нами при объяснении действия ассоциации в опыте чужого? Ведь я оперцепирую другого не просто как дубликат себя самого, то есть как обладающего моей или некоторой равной ей первичной сферой, в том числе пространственными модусами явлений, которые свойственны мне в моем здесь. Но если присмотреться внимательнее, я оперцепирую другого, как обладающего такими модусами явлений, которые я сам имел бы как им равные, если бы переместился туда и был бы там. Далее, другой апрезентативно оперцепируется, как я, некоторого исходно-первичного мира или некоторой монады, и в этом исходно-первичном мире его тело-плоть изначально конституировано и дано в модусе абсолютного здесь, именно как функциональный им управляемый центр. Следовательно, тело, появляющееся в моей монадической сфере, в модусе там, которое оперцепировано как чужая телесная плоть, как плоть альтер-эго, выявляется в этой апрезентации как то же самое тело в модусе здесь, как такое тело, которое дано другому в его монадической сфере. Но оно выявляется конкретно, вместе со всей конститутивной интенциональностью, которая осуществляет в нем эти модусы данности. Только что изложенное очевидным образом указывает на ход ассоциации, которая конституирует модус другой. Она не является непосредственной, принадлежащая моему первичному окружающему миру тела, воспринятая, Впоследствии, как тело другого, есть для меня тело в модусе там. Модус, в котором оно является, не образует пары в прямой ассоциации с тем модусом явления, которым обладает мое тело плоть в модусе здесь. Но он репродуктивно пробуждает некоторое подобное явление, принадлежащее конститутивной системе моей плоти как тела в пространстве. Это явление напоминает мое тело, то есть как бы оно выглядело, если бы я был там. Здесь также происходит образование пары, хотя пробуждение не становится созерцанием данного в памяти. В процесс образования пары входит не только вызванный в начале модус явления моего тела, но и оно само как синтетическое единство этих и многообразных других его привычных способов явления. Так становится возможной и обоснованной уподобляющая перцепция, благодаря которой внешнее тело в положении там получает посредством аналогии присущий мне смысл тела плоти, а в дальнейшем смысл тела плоти, находящегося в некотором другом мире, который аналогичен моему первичному. Общий стиль этой аперцепции, как и всякой возникающей ассоциативно, можно выразить поэтому следующим образом. Посредством ассоциативного совмещения данных, фундирующих аперцепцию, осуществляется ассоциация более высокой ступени. Если первое данное – это один из способов явления определенного интенционального предмета, индекса ассоциативно вызванной системы многообразных явлений, таких, в которых этот предмет мог бы показать себя самого, то другое данное также дополняется до явления чего-либо, и причем до явления аналогичного предмета. Но это не следует понимать так, будто бы единство и многообразие, наложенные на второе данное при совмещении, просто дополняют его модусами явлений этой другой системы. Напротив, понятый по аналогии предмет, соответственно, его зафиксированная система явлений, как раз посредством аналогии приводится в соответствие аналогичному явлению, которое пробудило всю эту систему. Любое обширное наложение, возникающее благодаря образованию ассоциативных пар, это сразу же объединение, и в нем, если не появляется что-то несовместимое, происходит сближение, приравнивание смысла одного смысла другому. Если мы снова обратимся к нашему случаю о перцепции альтер-эго, то теперь очевидно, что то, что здесь опрезентировано в отношении тела там, в моем первичном окружающем мире, не есть мое психическое и вообще не есть нечто из моей специфической собственной сферы. Телесно я нахожусь здесь, а есть центр первичного, ориентированного вокруг меня мира. Тем самым вся моя исходно-первичная сфера собственного, как монада, обладает содержанием здесь, а не содержанием какого-нибудь или же того определенного там, которое варьируется в зависимости от какого-либо вступающего в действие «я могу» и «я делаю». Одно и другое взаимно исключают друг друга. Одновременно они существовать не могут. Но так как чужое тело в положении «там» вступает в ассоциативное образование пары с моим телом, в положении здесь и становится, поскольку оно дано в восприятии, ядром апрезентации, ядром опыта в отношении некоторого сосуществующего эго. Это последнее, согласно всему смысла придающему ходу ассоциации, необходимо должно быть апрезентировано как эго, сосуществующее в настоящий момент в модусе там, как если бы я был там. Однако мое собственное эго, данное в постоянном самовосприятии, реально существует в настоящий момент вместе с содержанием своего здесь. Следовательно, некоторое эго апрезентировано как другое. То, что в исходно-первичной сфере несовместимо как сосуществующее, становится совместим благодаря тому, что мое первичное эго конституирует другое по отношению к себе эго посредством апрезентативной перцепции, которая в силу своего своеобразия никогда не требует и не допускает своего осуществления посредством презентации. Легко понять также тот способ, каким такая презентация чужого при постоянном продолжении действенной ассоциации доставляет все новые презентативные содержания, следовательно, превращает меняющееся содержание другого эго в определенное знание. С другой стороны, понятно и то, как благодаря переплетению с постоянной презентацией и направленными к нему в модусе ожидания ассоциативными требованиями становится возможным последовательное подтверждение о презентации. Очевидно, что понимание телесности другого и его специфические телесного поведения должно привести к первому определенному содержанию, понимание частей тела как рук, которые служат для того, чтобы ощупывать или же толкать, как ног, которые служат для ходьбы, как глаз, которые действуют в качестве органа зрения и так далее. Причем я сначала определенно только как телесно управляющее. Оно постоянно удостоверяет себя тем способом, который нам знаком, и в той мере, в какой весь стиль чувственных процессов, очевидных для меня в моей специфической собственной сфере, должен всегда соответствовать тому, что становится знакомым и типичным из управления собственной телесностью. Впоследствии это приводит вполне понятным образом к вчувствованию в определенное образование психической сферы более высокого порядка. Они также проявляют себя телесно и в телесном поведении во внешнем мире, например, во внешнем выражении поведения гневающегося, радующегося и тому прочее вполне понятным образом, исходя из моего собственного поведения при сходных обстоятельствах. Психические процессы более высокого порядка, как бы многообразны они ни были, коль скоро они становятся известными, опять-таки обретают затем свой стиль синтетических связей и форм их протекания, каковые могут стать понятными для меня благодаря ассоциативной опоре на мой собственный, как или иначе в своей типике, эмпирически знакомый мне стиль жизни. При этом всякое удавшееся понимающее проникновение в другого открывает простор для новых ассоциаций и новых возможностей понимания. Как и наоборот, поскольку любая ассоциация в процессе образования пары является взаимной, собственная душевная жизнь раскрывается в ее подобии и в ее инаковости, и благодаря новым, выделившимся чертам становится плодотворной для новых ассоциаций.